Привал, 5 минут. С трудом справляясь с одышкой, просипел Карт, тут же повалившись на пол. Остальные последовали его примеру. Даже Тарл и Ши не смогли устоять на ногах. Посреди этой лежбища котиков, только мы с Шаной и выделялись. Сена, весь забег просидевшего у меня на сумке, я намеренно не считаю. Он в последнее время практически поселился на мне. Почувствовал слабину сволочуга. Мы не успеем. Шепот Авери был похож на голос умирающего. Вполне возможно, что так оно и есть. Заткнись, дура, отрезал проводник, кое-как справившись с отдышкой. Не время, сейчас, разводить панику. В ответ на оскорбление, глаз у эльфийки слегка дернулся, но на большее ее не хватило. Более того, она, похоже, вообще отрубилась. Уртон слегка похлопал девушку по щекам, но без всякого результата. Вода, вылитая из фляги ей на лицо, была более действенна. «Ах, что?» Возвратившись в сознание, выдала Авери. «Ты потеряла сознание», — милостиво пояснил Артур, сидящий рядом с Уртоном. «Привал окончен». Возглас Карта погасил фразу «Риталиен в зародыше», «Вперед!» И еще почти час сумасшедшего бега. Отряд уже в буквальном смысле валился с ног. Те, кто устали меньше остальных, тащили на себе более слабых членов группы. На мне уже висели оба, и священник, и паладин. Адир тащил на себе Артура, или наоборот, непонятно в общем. Ши повисла на Шантире. Тарл и сам уже ноги переставлял, но священника держал крепко. «Далеко нам еще?» На бегу крикнула Адиру в спину Шана. «Уже, почти!» С трудом прокашлял проводник, не оборачиваясь. Так и оказалось. Пара поворотов и один длинный коридор в извилистом лабиринте металла, и мы вылетели прямо к цели. Переход представлял из себя люк уже знакомого нам всем вида. «Быстрее открывайте!» Сделав над собой усилие, четко проговорил проводник. Впрочем, на следующую фразу его уже не хватило. «Пока, не, нач, перестройка!» Ни слова не говоря, мы с Шаной, бросив своих пассажиров, почти синхронно бросились к люку. После нескольких оборотов, люк, с едва слышным скрипом, откинулся в сторону. В образовавшийся проем тут же нырнул Сен, спрыгнув с моей сумки. «Давай, принцесска!» — крикнул, или скорее громко прохрипел, проводник, обращаясь к Авери. «Последнее усилие!» Вот только это было бессмысленно. Девушка висела на Артуре мертвым грузом и не подавала признаков жизни. «С ней спущусь», — внес конструктивное предложение Артур. «Ты себя сначала спусти», — оценив внешний вид попаданца, отклонил идею искатель. «Ее возьмху», — вызвался я в добровольцев. «Тогда на мне священник», — отреагировала Шантири. «Отлично! Вперед!» Собравшись силами, дал добро Адир, «мы прямо за вами». Закинув бесчувственную девушку на плечо, я стал спускаться вниз. Двигаться приходилось весьма осторожно, а то еще уроню эту стервозину. Если выживет, точно мне не простит такого неуважения к августейшей персоне. В какой-то момент я так сосредоточился на этой задаче, что не сразу заметил твердую поверхность под ногами. Спуск закончился, и я сразу же решил оглядеться по сторонам. Мало ли, мы с бессознательной эльфийкой оказались в небольшой комнатке. Вместо уже приевшихся металлических стен, камень бездны. Несколько знаков на стенах дают устойчивое разноцветное освещение. Единственный выход из помещения – небольшая арка в противоположном конце. Прямиком за ней лестница. С моего места не видно, насколько длинная. Сверху спустилась Шана в компании со священником. Эльфийка у меня на плече вдруг неразборчиво застонала. Опомнившись, я аккуратно опустил ее на пол, подложив ей под голову свернутый лежак. 5 минут спустя весь отряд перекочевал в комнату. Оглядев нас всех, Карт выдал долгожданное. «Привал. Люк я закрыл так, что можем расслабиться. Все попадали там, где стояли. Сил раскладывать лежаки у большинства просто не осталось». На некоторое время в комнате воцарилась почти полная тишина, разрываемая только судорожной отдышкой живой части отряда. «Мхы тошно в безопасности». Первой нарушила молчание Ши. Она быстрее остальных пришла в себя и, расстелив лежак, продолжила наслаждаться отдыхом. «Да», — отозвался искатель, подтягивая к себе свою сумку. Вытащил из нее лежак, он последовал примеру ящерки. Уложив свое тело, Адир расплылся в блаженной улыбке. «Как шелофа!» — не унималась ящерка. «Она либо уже над нами, либо вскоре там окажется», — меланхолично бросил проводник, прикрывая глаза. «В любом случае ей до нас не добраться». На минуту повисло молчание. Было видно, как расслабляются тела авантюристов, как отпускает их нервное напряжение. Риталиен уже очнулась, но пока не спешила двигаться. Остальным тоже полегчало. «Мы в безопасности, пока», — уверенно бросил Карт, принимая более удобную позу на лежаке. Глава 17. Бесконтрольный отдых закончился довольно быстро. Не прошло и 15 минут, как Адир пришел в себя. Естественно, он тут же обратил внимание на нашу безалаберность. «Все, хватит разлеживаться». Поднимаясь на ноги, начал он: «Надо проверить экипировку и приготовить еду. К тому же кто-то должен встать у лестницы, чтобы держать ее под контролем». «Вот сам этим и займись», — еле слышно отозвалась Риталиен, только-только вернувшая себе на лицо осмысленное выражение. «Снимите уже эти браслеты», — проигнорировал реплику принцессы проводник. «Как бы всем не хотелось полежать еще немного, они все же нашли в себе силы заняться делами. Тем не менее, основную скрипку во всем этом все еще играли мы с Шаной. Сен невозмутимо наблюдал за нашим копошением с потолка. Вскоре с делами было покончено. Отряд почти в полном составе с аппетитом уплетал кашу, расположившись на подстилках. Шана, не нуждающаяся в приеме пищи, стояла у лестницы и контролировала обстановку. Итак, доев свою порцию раньше всех, Адир взял слово: «Нужно, чтобы вы хорошо представляли, что нас ждет впереди. Поздравляю всех с преодолением территории Пламенного. Теперь у нас на очереди Терн. Лес, дикие звери, что тут может быть страшного?» Авери специально прервала трапезу для едкого комментария. При нормальной температуре силы возвращались к девушке просто со страшной силой. «Если бы все было так просто», — хлопнув по колену рукой, протянул искатель, — «в моих дальнейших пояснениях не было бы нужды. Карт, пусть и не совсем, но в общем я согласен с Риталиен. После пробежки по уровням Пламенного дикие звери и темный лес не кажутся мне такими уж опасными». Проглотив очередную ложку варева, Артур поддержал Авери: «Тем более, что ты нам еще в таверне рассказал про некоторых обитателей территории Терна». «Арк, вот от тебя не ожидал такой наивности», — скривившись, ответил проводник, но все же соизволил пояснить свою точку зрения. «Пара-тройка монстров, о которых я вам тогда рассказал, это даже не одна десятая от всех тварей под властью Терна». Ши рядом со мной закашлялась. Я вежливо похлопал ее по спине. «Спасибо», — поблагодарила меня ящерка. В последнее время ее произношение становится все лучше и лучше. И на этом ее изменения не заканчивались. Если раньше, по примеру Авери, она в свободное время постоянно крутилась рядом с Артуром, то теперь все достаточно сильно изменилось. Ящерка стала гораздо больше времени с остальными. Вроде бы она стала чуть более открытой и уверенной в себе, но не уверен. Нас с Шаной ящерка тоже не обошла вниманием. Теперь мы с ней частенько разговаривали на разные темы. Я немало узнал о ее народе, да и вообще реалиях поверхности Эйримара. Мне такого общения как раз не хватало. Все-таки с остальными членами отряда я особо не сошелся. С Адиром у меня всегда были не особо теплые отношения, и только сейчас ситуация стала понемногу выправляться. Финиар для меня был слишком соответствующий образу священника. С таким поболтать не получится. Расслабляться рядом с Артуром мне вообще было противопоказано. Кто его знает, что я могу ляпнуть, забывшись. Риталиен, ну и так понятно. К тому же мне вообще кажется, что ее мало интересует что-либо кроме Артура. Макр хоть и был подходящим кандидатом для общения, порой всерьез пугал меня фанатизмом в определенных вопросах. К тому же меня не оставляло ощущение, что он еще не до конца забыл тот инцидент со взрывом маны. С Тарлом мы в последнее время довольно много общались, но в те момент, когда он переходил на свою любимую тему, я просто переставал его понимать. Не то чтобы мне была совсем не интересна механика и изобретения, но термины и фразочки, которыми так и сыпал этот юный механик, не давали мне ни шанса. Вот и получилось, что общение с Ши стало для меня стало глотком свежего воздуха. По сути, до встречи с Артуром, она была простой девушкой своего народа, поэтому выглядела на фоне остальных наиболее нормальной. Правда, у этого имелась и оборотная сторона. Я не мог отделаться от ощущения, что Шану текущее положение дел почему-то не совсем устраивало. Я бы даже сказал, раздражало. Но никаких стопроцентных доказательств я не имел, поэтому помалкивал. «Почему ты тогда не рассказал обо всех монстрах в таверне?» Вопрос Тарала вернул меня к реальности. «Потому, что если бы я начал перечислять их всех, нам бы не хватило времени на то, чтобы обсудить других повелителей и их зверушек», — резонно отозвался Искатель. «Не хочешь рассказать нам о них, сейчас, пока есть такая возможность?» — поинтересовался Артур. «Как раз собирался. Только все равно придется коснуться только самых распространенных», — проводник был сама невозмутимость. «Почему?» — спросила Ши. «Мы же не хотим остаться здесь на полдня». Вопросом на вопрос ответил проводник, после чего добавил: «Есть ведь еще и подвиды. Давай уже, рассказывай как хочешь», — смирившись с неизбежным, прервала его Авери на полуслове. «Хорошо, начнем с самых простых. Начал Искатель. Медведи, волки, крысы, сороконожки, жуки, пауки и прочие. Отличаются от своих оригиналов с поверхности только размерами да скверным характером. Представив гигантскую сороконожки, я поежился. Эти твари стояли в моем рейтинге любви рядом с пауками и морскими монстрами. Правда, пауков я с некоторых пор оттуда исключил, но сомневаюсь, что с сороконожками это тоже прокатит. Тебе-то чего бояться?» Заметив мое движение, выдал карт, глядя на меня: «Твоя зверушка один в один, паук из полночного леса». «Полночный лес», — ухватился Макр. 42 уровень, разъяснил проводник, 2 во владении терна, если считать сверху. То есть, сейчас, мы на 41-м, так? — спросил Артур. «Да, его еще называют пепельным. Наиболее спокойное место в этом владении», — отозвался Искатель, после чего вернулся к теме: «Из животных на нем нам могут встретиться разве что разрозненные стаи волков, да пара медведей или кабанов. Большинство зверей и насекомых недолюбливают это место и селятся в нем неохотно». «Это обнадеживает», — оптимистично заявил Артур. «Что касается обычных обитателей пепельного леса, на этом все», — подведя черту Адир, перешел дальше, насчет необычных обитателей владений терна. «Они, кстати, и в пепельном лесу изредка встречаются. Необычные, этха, например, лисхары», — вклинилась Ши. «Разумные деревья, которые могут напасть, если слишком расслабишься». «Да, но про них я вам уже рассказал, поэтому сейчас речь пойдет о неизвестных вам видах», — отмахнулся Адир, после чего продолжил: «Моргах, к примеру». «Что за твари?» — деловито поинтересовался Макр. «На вид жук, около половины метра в длину», — взялся за описание проводник, «с тем лишь исключением, что на спине у него не крылья, а ворох тонких и длинных щупалец. Найдя себе местечко поуютнее, этот жук закапывается в землю. На поверхности остаются только щупальца. Если вовремя заметить такой куст, угрозы от него никакой. Обойти вокруг и все дела». Я попытался представить такую хрень, которую описывает проводник. Вышло что-то мерзкое и не совсем аппетитное. «Хуже», — переведя дух, продолжил Искатель, — «если ты вовремя не заметил ловушку. Щупальца моментально охватят невнимательного путника и заключат в кокон. После чего щупальца начнут сжиматься. Полминуты, и даже воин в доспехах окажется раздавлен в смятку. Кучу шевелящихся отростков трудно не заметить», — вяло прокомментировала Авери. «Кто тебе сказал, что они шевелятся, когда Марк в засаде?» — удивленно протянул Адир. «Впрочем, еще сама все увидишь. Далее у нас траскины, то ли черви, то ли змеи, сразу не понять. Тело толщиной где-то с мою руку, Исктаэль показал на свое предплечье. Обычно место их обитания можно узнать по куче отверстий в земле. Охотятся обычно стаями по 10-15 штук. Если кому-то не повезет столкнуться с ними в одиночку, долго бедняга не протянет. В некоторых южных реках, говорят, обитают большие стаи маленьких рыбок, которые обгладывают попавшую к ним добычу за считанные секунды. «Пираньи», — подсказал Артур. «Может быть», — кивнул проводник, «в общем, если напоритесь на стаю траскинов, вас сожрут еще быстрее. У них скверная привычка выпрыгивать из земли и проедать туннели в еще живом человеке». «Какая гадость», — поежилась, еще минуту назад язвительная Риталиэн. Остальные поддержали ее согласными кивками. «Это из наиболее часто встречающихся», — невозмутимо подвел черту искатель. «В среде искателей еще упорно ходят слухи о древолюдях, но никаких подтверждений их существованию нет. Все». Как-то разочарованно поинтересовался Терл. «Тебе хватит», — пообещал Адир мрачно, «об остальных буду рассказывать на следующем привале или предметно». «В смысле?» — подозрительно протянула Риталиэн. «В смысле? Пока вас будет кто-нибудь жрать, я буду про него рассказывать», — мстительно ухмыльнувшись, ответил Карт. «Аха!» — немного испуганно выдала ящерка. «Успокойся, Ши», — махнул рукой Артур, — «он не серьезно». «Ведь так?» «Ага», — со скрытой иронией признал искатель. «Все поели». Артур окинул взглядом группу, тут же приметив зеленую Аверис наполовину опустошенной тарелкой. И не одну ее, кстати. Тем не менее, все с честными взглядами заявили о том, что уже сыты. «Отлично, тогда собираемся и в путь», — скомандовал Карт, услышав это. «Пока собирали вещи, я не единожды краем глаза видел, как слегка остальные периодически непроизвольно вздрагивают. Пожалуй, местная флора и фауна действительно может вызвать страх даже у бывалых авантюристов. Одно дело умереть от клинка или сгореть в лаве. Совсем другое — закончить свою жизнь разбросанным по желудкам гигантских червей. Брррр. И ведь это еще Адир не обо всех нам поведал. Вперед!» — скомандовал Карт, когда отряд был готов выступать. Лестница оказалась длинной и прямой. Заканчивалась она прямиком перед входом в пепельный лес. И вот о последнем стоит рассказать подробнее. Первой неожиданностью стала почва, в которую ступила моя нога, после того, как лестница закончилась. Через 5 метров после конца лестницы стены коридора уходили в стороны, открывая нечто фантастическое. Пройдя эти 5 метров, я окончательно застыл. Передо мной возвышался лес, гигантские деревья, ствол любого из них мог поспорить с секвойей, сплошной стеной возвышались передо мной, широкие ветви, обильно покрытые листьями. Но главное не это, откуда сверху, из-под самых верхушек во множестве падали серые хлопья, словно снег, только это был пепел. Из-за этого и все остальное вокруг было серым, кора деревьев, их листья, даже воздух казался серым. А еще я очень явственно ощущал запах лесного пожара, откуда сверху доносился еле слышный треск сгорающих деревьев. Несмотря на это, куда бы я ни взглянул, не было заметно ни следа огня или дыма. «Он что, горит?» — пораженно вопросил стоящий рядом со мной Артур. «Мне говорили, что где-то на верхушке, да, несмотря на попытки выглядеть невозмутимым, было видно, что Карт удивлен не меньше нашего, но ему это почти не мешает, даже скорее помогает. Чтхо!» Повернулся я к проводнику. «Вроде бы этот уровень каким-то образом контактирует с верхним. Естественно, не напрямую, но температура на верхушках этих деревьев порядочная. Из-за этого там почти не затухают пожары», — Карт говорил, зачарованно рассматривая падение хлопьев пепла. «Неизвестно каким образом, но Терн смог обратить это себе на пользу». «Как?» Это Авери включилась в разговор. «Он сделал так, что огонь никогда не распространяется на нижний ярус леса. Дым сюда тоже не опускается, а пепел сгорающих деревьев служим им самим невероятно действенным удобрением», — продолжил свой рассказ Адир, Говоря прямо, они растут для того, чтобы сгореть и стать для себя же удобрением. Это безумие, прошептал Артур, после чего, повернувшись к проводнику, добавил, такое просто невозможно. Лес уже должен был давно сгореть. Как видишь, пепельный лес считает иначе. Картинно махнул рукой в сторону деревьев искатель, и сам точно все не знаю. Говорю так, как мне рассказывали. Замкнутый круг жизни и смерти, выдал я. У меня тоже в голове никак не укладывалось описанное положение дел. Биология и общие школы четко говорили мне, лес уже давным-давно должен выгореть в такой ситуации. Пожар на верхушках то затухает, то разгорается с новой силой, но никогда не прекращается полностью, а лес продолжает расти. Но объяснить, почему так, я не смогу. Это просто есть, как видите, закончил Карт, поймав рукой пепел, давайте двигаться дальше. Сказав это, проводник первым вошел под сень этого невозможного леса. Мы, как под гипнозом, автоматически двинулись за ним. Стоило моим ногам сделать несколько шагов, как стопа почти по лодыжку погрузилась в пепельный сугроб. От этого места тут же поднялось небольшое облачко. У остальных произошло то же самое. В мгновение ока вокруг нас выросло плотное облако пепла по пояс. «Ступайте, Каха, осторожно, чтобы его, Каха, не потревожить», откашливаясь, посоветовал нам Карт, подавая пример, аккуратно поставил ногу на следующем шаге. Вроде бы облако от его движения не увеличилось, но точно сказать было невозможно. Пепел все еще не осел. Вскоре, устав выгребать пепел из-за шиворота, Артур накинул на голову капюшон. Его примеру тут же последовали и остальные, у кого были не покрыты головы. У меня с этим проблем не было. Шлем с кольчужным воротником заменял мне капюшон. Хотя постоянно налипающий на кольчугу пепел все-таки немного мешал. Пока мы продвигались вглубь леса, меня никак не покидало странное ощущение. От этого места так и веяло ненормальностью. Вот вроде бы первое впечатление от пепла и запаха гари уже прошло, а нет, все равно как-то не по себе. «Странное место», — озвучил мою мысль Люртон, проводив взглядом пробившуюся сквозь пепельные сугробы траву. «Обычную такую травку, только какую-то излишне здоровую. Видно, и на нее влияет пепел. Чем дальше мы удалялись от опушки, тем сильнее все вокруг погружалось в сумрак. Тем не менее, кое-какой свет здесь все-таки был. На кронах деревьев то и дело попадались заросли светящегося мха. Чем-то он напоминал своего собрата с подводных уровней, только этот был фиолетовым. А еще, в какой-то момент показалось, что он двигается. Совсем немного, но двигается. Он что, ползает? Решил я озвучить свое наблюдение, так и не придя к каким-то определенным выводам. Да, и не только он, Артур тоже вовсю вертел головой, поэтому сразу понял, о чем я, присмотрись к коре деревьев. Заинтересованный, я подошел поближе к одному из исполинов. При этом мне с трудом удалось переступить пару-тройку массивных корней, лежащих у меня на пути. Тем не менее, к стволу я все-таки добрался. Приглядевшись, я сначала ничего не понял. Кора, как кора, только серая от пепла. И только некоторое время понаблюдав, я воскликнул. Оно растет. Это действительно было так. Небольшой сучок, за которым я наблюдал, явно продвинулся по дереву выше. И сделал он это за невероятно короткий срок. Оглядевшись вокруг, я смотрел на окружающий лес совершенно другими глазами. Здесь все растет настолько быстро, что просто не успевает сгореть. Но все равно так не. Вы долго еще собрались деревья рассматривать? Окрик Карта вернул меня к реальности. И не меня одного. Оказывается, и остальные после слов Артура резко заинтересовались деревьями. Прости, Карт, чувствую вину за произошедшее, выдавил Артур. Хватит заниматься чушью. Вы слишком расслабились, хмуро оглядев всех, заговорил проводник. Не забывайте, что мы вообще-то не на прогулку вышли. Вокруг, сейчас, вполне могут ходить опасные твари, а вы что делаете? Разбрелись по сторонам, как стадо какое-то. Кому-то, видимо, хочется угодить в гнездо Траскинов. А проводник ударил точно в цель. После упоминания червей, Все тут же поспешно собрались в компактную группу и стали поедать начальство глазами. Перспектива, описанная искателем, никого не прельщала. «Отлично. Продолжаем движение», — раздраженно отрезал Карт и пошел вперед. Около 3 часов спустя мы остановились на ночлег. За это время нам не встретилось ни одного противника. Вокруг все словно вымерло. Только деревья, да появившиеся недавно кусты непонятного растения. «Не морги», как нам поведал Адир. Хотя за те, что подальше от нас, он ручаться не мог. Первая стража, Тисмар и Шантири. Вторая я и Артур, распределив смены, проводник улегся на свой лежак. Остальные последовали его примеру. И только мы с Шаной продолжали всматриваться в окружающий нас сумрак. На какое-то время наша стоянка погрузилась в тишину. Как же мешает этот пепел, очередной раз перевернувшись на другой бок, пожаловалась Риталиин. Как вообще можно спать в таком месте? Накройся одеялом с головой и спи уже, вяло посоветовал проводник Авери. Сам он с самого начала так и поступил. Да, и задохнуться во сне, когда меня погребет под пеплом. Никак не хотела успокаиваться девушка. Хватит уже, не мешай остальным спать. Если сама не хочешь, сейчас сменишь одного из дозорных на посту, раздраженно пригрозил Карт из-под одеяла. Пробурчав нечто неразборчивое, Авери затихло и остальные, наконец, смогли заснуть спокойно. Как оказалось, ненадолго. Не прошло и получаса, как я краем глаза заметил какое-то движение среди деревьев. Но стоило мне туда повернуться, и все замерло. Деревья, кусты и ничего больше. Взяв арбалет на руки, я усилил бдительность, и это принесло свои плоды. Во второй раз я успел заметить не просто движение, но и размытый силуэт за деревьями. И, кажется, он там был не один. «Будем остальных», — покосившись на Шану, тихо бросил я. Не хватало еще спровоцировать громким звуком неизвестных зверей на атаку, вокруг кто-то бродит. Тоже уже заметила, так же тихо отозвалась девушка, направляясь к Карту. Я в свою очередь двинулся к Таралу. Разбудив их, мы направились к следующим. Я уже протянул руку, чтобы встряхнуть Ши, как звери неожиданно атаковали. Видно, наши перемещения их спровоцировали. Когда огромная серая фигура метнулась ко мне из леса, я отреагировал на автоматизме. Направив арбалет в стремительно приближающуюся пасть, я выстрелил и попал. Туша будто споткнулась в полете, резко растеряв всю свою стремительность. Сразу же стало понятно, кто пожаловал к нам на огонек. Тело гигантского волка, еще живого после ранения, на всех парах летело ко мне. Скорость моей реакции оставляла желать лучшего, поэтому все, что я успел сделать, выпустить арбалет из рук и схватиться за рукоятку тесака. И тут тяжелое тело со всей дури врезалось в меня. Хорошо еще я сбил твари прицел болтом, так что неизвестно, кто из нас пострадал от столкновения больше. Покатившись по земле с рычащим косматым, я судорожно пытался вытащить тесак. При этом мне приходилось как-то отбивать попытки серого порвать кольчужную сетку у меня на шее. «К оружию!» — слегка запоздало заорал Адир. Остальные волки тоже атаковали. Мне, впрочем, было немного не до этого. Я, наконец, смог вытащить тесак и сейчас ожесточенно тыкал им куда-то в живот волка. А тварь все никак не хотела умирать. Краем глаза я видел, как бросившегося на лежащего макроволка, буквально, нанизала на полуторник рыцаря церкви. Как он успел проснуться, да еще и вытащить меч в том положении, натуральная загадка. Тут я почувствовал, что натиск волка стал слабеть. Он уже просто от отчаяния щелкал челюстью у моего лица. После очередного удара, его тело резко обмякло, повалившись на меня всем своим немаленьким весом. Впрочем, для меня он таковым не являлся, так что волка с себя я скинул в тот же момент. Поднявшись на ноги, я кое-как сдернул со спины щит и был полностью готов к бою. Впрочем, бой уже почти закончился. Волков оказалось немного. Всего-то с десяток. Одного завалили я, одного Макр. 2 слегка прожаренным курами гриль лежали рядом с Артуром. Один героически погиб, наткнувшись на злую сосна Авери. пяток длинных ледяных шипов, торчащих из тела бедолаги, ясно говорили о том, что с Риталиен в гневе лучше не связываться. Еще по одному накромсали Тарл и Карт. Троица оставшихся в живых щерила на нас свои клыки и пыталась задом отойти обратно в лес. К их несчастью, такую возможность им никто давать не собирался. Рой ледяных сосулек, буквально, разорвал двух волков на части и сильно ранил третьего. Глядя на то, как волк, поскуливая, пытается отползти в чащу, теряя по дороге свои внутренности, Артур милосердно добил его огненной стрелой. «Ну и какого, вы всех сразу не разбудили?» Срази же начал с разноса проводник, когда опасность миновала. Подумал, что громкий звук спровоцирует тварей на преждевременную атаку, всю вину я решил взять на себя, потому что так собственно и есть. Шана только по моему примеру стала будить остальных по одному, тот и подумал. Впрочем, ладно, я тебя понял, вдруг пошел на попятую Адир, запомни на следующий раз. Твари терна во многом отличаются от животных с поверхности. Никогда не знаешь, что может взбрести им в голову. А значит, если заметишь, что они ходят вокруг лагеря, сразу же ори во всю глотку. Хорошо. Согласился я, удивленный тем, как легко мне удалось отделаться. Я уж думал, что проводник меня тут же расстреляет за измену. Видно, у нас с ним действительно стали налаживаться отношения. Сейчас, оттащим трупы в сторонку и сменим стоянку. Не хватало еще привлечь запахом крови очередную порцию хищников. Хотя, как они его умудряются учуять, здесь для меня загадка. Переключился искатель на другую тему. С этим могут быть некоторые проблемы, опять вмешался я, рискуя обнулить терпение проводника. При этом я выразительно указал на свои доспехи. Пластины и кольчуга были полностью изгажены в крови волка. Думаю, и одежде под ними порядочно досталось. Нет тут никакой проблемы. Я видел, здесь рядом есть небольшой пруд. Там и отстираешься. Махнул рукой в сторону Адир и вдруг ехидно добавил, заметил его, пока вы все пялились на деревья. Спасибо, поблагодарив его, я двинулся в указанном направлении. Стой, куда ты один пошел? Возьми с собой кого-нибудь в сопровождение. Да и может еще кому-нибудь надо почистить вещи. Остановил меня на полпути Карт, оглядывая отряд. Мне бы не помешало. Тут же отзвался Макр, указывая на пятно крови у себя на броне. «Тоже пойду», — подала голос Шана, — «посторожу, пока они будут заняты». «Отлично, только не задерживайтесь там долго. Порошок, отбивающий запах, у всех есть». Получив в ответ кивки, проводник дал последнее наставление. «Пруд всего в пару десятков метров. Постарайтесь не заблудиться». «Хорошо», — отозвался я и двинулся дальше. Пруд действительно обнаружился там, где сказал искатель. Мы как раз проходили мимо этого места, но я тогда почему-то не заметил небольшой стоячий водоем у корней одного из деревьев. Похоже, и вправду хватит ворон считать. Оттирали свое снаряжение мы в молчании, стараясь не пропустить ни пятнышка. Впрочем, затирать до потери пульса нам не требовалось. Достаточно было снять внешний слой и присыпать специальным порошком, чтобы запах крови отстал. При этом мы с паладином также старались управиться побыстрее, помня о словах Адира. Как раз, когда мы закончили, к нам из-за деревьев вышел Карт собственной персоной, хотя на фоне следующего за ним Тарла, он немного терялся. «Заканчивайте, мы выдвигаемся», бросил он нам, после чего быстро ополоснул испачканные в крови руки в пруду. Уртан повторил эту процедуру со своими граблями. Мы с Макром, как раз к тому времени напяливали на себя мокрые доспехи. Заметив это, проводник решил нас немного подождать. Мои доспехи легко одевались и без чужой помощи, а вот латы паладина пришлось надевать в две пары рук. Исключительно из соображений времени, конечно же. Когда мы вернулись в лагерь, остальные уже были готовы выдвигаться. Хотя по заспанному и злому лицу Авери было видно, что она этому не особо рада. Справедливости ради стоит сказать, что далеко идти нам не пришлось. Даже получаса не прошло, как мы вновь установили лагерь. Нам с Шаной пришлось продолжить нашу работу в качестве дозорных. Все-таки по времени наша смена еще не закончилась. Единственным исключением стало присутствие в нашей компании Макро. Его нам в поддержку выделил Карт, перед тем, как завернуться в свое одеяло. Оставшаяся ночь прошла спокойно. Никто нас больше не побеспокоил, и наутро мы были готовы продолжить путь. За следующий день мы благополучно преодолели оставшуюся часть пепельного леса. Ни одного монстра мы больше так и не встретили. Вокруг были только растения и пепел. Прямо перед нами лежала массивная винтовая лестница, ведущая вниз в полночный лес. Здесь мы и заночевали. Глава 18. Утро началось с общего завтрака. Карт, правда, хотел первым делом рассказать о полночном лесе, но нам удалось его переубедить. Всем было ясно, что после его рассказа аппетит может испортиться порядочно. Так что большинством голосов было принято решение подкрепиться заранее. Итак, все поели. Оглядел всех Адир, когда спустя некоторое время последняя пустая миска присоединилась к своим товаркам. Тогда я расскажу, что нам ожидает в полночном лесу. Вперед, сделав глоток из своей фляжки, откликнулся Артур. В первую очередь то, что касается самого леса, начал проводник. Полночным он называется из-за того, что под его кронами почти полностью отсутствует свет, как таковой. Кое-где даже дальше своей руки ничего не разглядишь. По словам моих знакомых искателей, светящийся мох там, хоть и встречается, но очень редко. Еще реже можно найти небольшие освещенные полянки, над которыми кроны деревьев не настолько густые. Так или иначе, привыкайте к мысли, что большую часть пути нам придется провести в полной темноте. Переведя дух, Карт продолжил. Сам по себе полночный лес является дремучей чащей с большим ассортиментом разных опасных или не очень растений. Некоторые вообще могут без всяких проблем целиком сожрать. Ну вот Тарла, например. Даже так, удивленно прогудел упомянутый здоровяк, ты случаем не лисхаров подразумеваешь? Ты нам о них не так давно рассказывал. Да, только сейчас речь именно о растениях, а не деревьях. Цветы там, трава разная, согласился Адир. Деревья, это тоже растения, к твоему сведению, блеснула Авери. Не суть важно. Вы поняли, о чем я, спокойно отмахнулся от девушки Адир. Видов, как я уже сказал, очень много, поэтому рассказывать о каждом конкретно я не стану. Вам достаточно в точности следовать моим указаниям, и эти знания вам не пригодятся. Впрочем, если возникнет такая необходимость, я могу и поведать вам обо всем многообразии местной живой природы. Между прочим, учитывая то, что в будущем возвращаться наверх я буду без Адира, мне эти знания должны пригодиться. Стоит подкатить к нему насчет этого, когда будет возможность. Помимо этого, в полночном лесу, в отличие от того же пепельного, полным полно всяких тварей. Причем, все как один прекрасно чувствуют себя в темноте. Ну, это ожидаемо, учитывая место их обитания. Также в полночном лесу вокруг тебя и под ногами в том числе, постоянно крутится куча всяких условно опасных насекомых вроде комаров, мошкары и так далее. Условно опасные они потому, что если при тебе имеется парочка нужных амулетов, а сам ты не страдаешь природной глупостью, они действительно не особенно опасны. Комархи, переспросила Ши. Страшные твари, поверь мне, на полном серьезе заверил ящерку попаданец. Помимо таких насекомых есть и опасные в самом прямом смысле этого слова. Те самые банальные гигантские скалопендры, пауки и тому подобные зверушки. Их стоит опасаться даже больше, чем всяких волков и диких кошек, вместе взятых. У них, видите ли, имеется скверная привычка атаковать из засады. В этом искусстве они далеко переплюнули всех местных хищников животных, продолжал проводник. Также не забывайте про моргов и траскинов. Они там тоже водятся. Хорошо бы они нам не встретились совсем, поежилась Авери от упоминания этих добрых и милых зверушек. Вряд ли это возможно, мрачно усмехнувшись, отрезал Карт, вы все еще не раз вспомните тишину и спокойствие пепельного леса. Спасибо, утешил, скривившись, произнес Артур. Ни за что, краем губ улыбнулся проводник, после чего опять стал серьезен, подводя итоги. Я хочу еще раз заметить, чтобы вы даже не думали повторить ту хрень, которую вы устроили в пепельном лесу. Вздумайте вести себя так в полночном, мы все с высокой вероятностью покойники. Ладно, ладно, мы поняли, тут же поднял руки в примирительном жесте избранный, заметив, что проводник вот-вот затянет свою излюбленную пластинку. Благодаря этому тема не получила дальнейшего развития. И, слава богу, никому не хотелось выслушивать от Карта очередную нудную лекцию на тему нашей безалаберности. Мы уже и так все давно поняли, насколько облажались. Последнее, остановил нас проводник, когда мы уже собирались расходиться, если у кого-нибудь из вас есть свои источники света, ни в коем случае не используйте их в лесу. Свет точно привлечет к нам внимание всех тварей в окрестностях, но и слепым стадом мы в лес не пойдем. Сейчас, я всем кому нужно раздам зелья, которые позволят вам кое-как видеть в темноте. Действуют они, конечно, недолго, всего каких-то 2-3 часа, но в данной ситуации это наилучший и единственный выход. Сразу предупрежу. После того, как эффект заканчивается, глаза некоторое время будут порядком слезиться. Впрочем, если это кого-то пугает, милости прощу, идите в лес слепыми. Что нас хчет амулетхов от комархов? Вдруг не смело подала голос ящерка. Похоже, Артур сумел внушить Ши чуть ли не суеверный страх к этим злобным тварям. «Я тоже раздам», — отмахнулся Карт, подтягивая к себе сумку. Порывшись там некоторое время, он извлек наружу небольшой чемоданчик из десяток простых медных колец. Щелкнув аккуратной застежкой на чемоданчике, он предъявил нам его содержимое вместе с бижутерией. Внутри контейнера в специальных отделениях лежало множество пузырьков с разноцветными жидкостями. Размером они были, ну навскидку, не больше обычной пробирки, в которую, например, кровь собирают на земле. Даже чуть поменьше, пожалуй.